Глава 25. После той поездки дни потекли своей чередой. За окном становилось все холоднее, листья опадали с деревьев, лужи по утрам покрывались хрустящей под ботинками корочкой. Учеба становилась все больше, преподаватели все злее, а я, пожалуй, становилась все счастливее. Несмотря на то, что отношения с Максимом на новый уровень пока так и не вышли, я уже перестаю удивляться его присутствию в моей жизни. У меня появился парень, и первые недели это казалось чем-то нереальным, а сейчас я смирилась со своим везением. Но держать отношения в тайне было немного сложно, хотя бы потому, что мы с Максимом постоянно влипали в ситуации, когда надо было объяснять, почему мы вместе идем в метро или почему я знаю название его одеколона. Ну и на парах он постоянно забывает, что нельзя на меня смотреть этим своим карамельным взглядом. Мне кажется, Светка так и начала уже что-то подозревать. Что касается Агаты, то лично я ее с того дня и не встречала. Но знаю, что она пару раз снова приходила к Максиму, он сам мне рассказал. Выдумала какие-то дурацкие предлоги. Один из таких хотела обои в комнату, как у него, и пришла вспомнить, как они выглядят. В общем, цирк, да и только. Насчет Ромы... Кстати, о нем... Вон он, стоит у входа в метро, куда я направлялась в воскресное утро, чтобы приехать к Максиму. Иногда мы проводим время и у меня дома, но в последнее время я ищу предлог сама отправиться к нему. Как раз из-за этого самого Ромы. Поскольку он мой сосед сверху, то вечно присоединяется к нам третьим лишним, и мне приходится изображать доброжелательность. Но сейчас Максима рядом с нами нет, поэтому, пожалуй, даже здороваться с ним не стану. Просто пройду мимо. «Эй, соседка!» Он дружелюбно помахал мне рукой. «Придется подойти к нему, а не то потом расскажет лучшему другу о том, какая у того грубая девушка». «Рома!» – изобразила восторг я. «Какая радостная встреча!» Он поджал губы. Видимо, актриса из меня так себе. «Слушай, как насчет кофе?» – неожиданно предложил он. «Я, конечно, люблю кофе, но не настолько. Я вообще-то тороплюсь. Мне надо с тобой поговорить. Давно уже собирался, но случая подходящего не было, так что...» Он кивнул на ближайшую к метро кофейню. «Я угощаю. Сможешь съесть все, что захочешь». Это был такой завуалированный намек на то, что я обжора, или мне показалось? Допустим, последнее. «Рома, я так думаю, вряд ли ты хочешь сказать мне что-то приятное, а мне не очень хочется. Ну, знаешь, выплескивать на тебя кофе, бить тарелки... Так что давай лучше здесь». Он не ожидал ответного выпада, его глаза удивленно округлились. «Ладно, я тогда прямо скажу, хорошо? Ты только не обижайся». Обычно после этой фразы люди говорят самые обидные вещи. «Но это Рома, другого от него я и не ждала», — кивнула. «Ты реально хорошая девчонка, веселая», — он задумался. «Умная, симпатичная. Можно ближе к делу?» «Ты, кажется, собирался прямо сказать», — поторопила я с непроницаемым выражением лица. «Для Макса ты просто развлечение, понимаешь? Просто он запутался. У него было разбитое сердце, все дела. Но тут ты появилась вся из себя такая необычная, не похожая на Агату. А он ее любит, Гель». «Да ну!» Его слова ранили и расстроили, но я приложила все усилия, чтобы ему это не показывать. «Это он сам тебе сказал?» «Просто так было всегда. Я, Макс и Агата. Мы все дружим с самого детства. На моих глазах строились их отношения. Я знаю, о чем говорю. Вот смотри, позавчера Агата была у него в гостях». «Я знаю. Если он собирался меня этим уколоть, то зря. У Максима нет от меня секретов». «Он мне рассказал». «Знаешь, Макс мог бы ей так сказать, что она больше никогда бы не пришла. Почему же он не говорит?» «Потому что Максим... добрый человек с мягким сердцем. Не верю, что он станет обманывать меня, а Рому слушать не желаю. Его слова просто не могут быть правдой, не после всех этих недель прекрасных отношений, не после его нежных прикосновений и глубоких поцелуев. Однажды я обидела его, заподозрив, что он спорил на меня. Второй раз я такой ошибки не совершу. Если это все, то мне пора». Всем своим видом я изобразила готовность уйти. «И советы свои оставь при себе». «Не говори потом, что я тебя не предупреждал», — заявил он и пошел прочь. Хоть я и пыталась сопротивляться, но настроение всю дорогу до квартиры Максима у меня становилось все хуже и хуже. Грустные мысли одолевали. А что, если Рома прав? Если он любит все еще Агату? Из-за чего они расстались? Максим не говорит, а я и не спрашиваю. Наконец, добравшись до его квартиры, я позвонила в дверь. Он сразу открыл ее, будто ждал меня. Но я поняла, что это не так, когда я заметила, что он обутый и в куртке. «Привет, Ангелина». Максим приветственно чмокнул меня в губы. «Как добралась?» «Нормально. А ты куда?» – нахмурилась я. «Я забыл, что должен отдать другу свои старые конспекты. Думал, у метро с тобой встретимся, хотел позвонить, как выйду, но ты уже тут. Проходи. Квартира в твоем распоряжении, а я мигом, ладно? Полчаса максимум. Купить тебе что-нибудь?» Я задумалась. Хотелось мандаринок. Недолго думая, озвучила свое желание. «Хорошо. Мандаринки для моего солнышка». Он засмеялся, когда я поморщилась. «Не любительница я всех этих сладких кличек, хотя мне и приятно в глубине души». Максим ушел, а я, не торопясь, сняла верхнюю одежду и отправилась в путешествие по его квартире. Ни разу я тут еще не осталась в одиночестве. Приятно, что он мне так доверяет. Не буду копаться в его вещах или искать следы присутствия Агаты в его жизни. Не хочу подводить его доверие. И все равно очень увлекательно замечать мелочи, которые не видела раньше. Например, он забывает завинтить крышечку от зубной пасты, читает книжку о советском спорте и рисует каракули на листочке, лежащем на тумбочке у кровати, видимо, во время наших с ним телефонных разговоров. Я заметила скидочную карту, валяющуюся на полу около тумбочки. Решила подобрать и положить в верхний ящик, дернула ручку, и фотография сама попалась мне на глаза. Это был полароидный снимок. На нем изображены Рома, Максим и Агата, совсем еще подростки, веселые и беззаботные на фоне своего двора. Максим выглядит таким счастливым рядом с ней, а она такой ему подходящий. Глядя на эту фотографию, я вдруг почувствовала себя так, будто занимаю чужое место. Но углубиться в печальные мысли мне не дали. Я услышала звук открывающейся двери. Максим так быстро вернулся. Сунув фотку и карточку в тумбочку, я поторопилась в коридор. Хотелось его увидеть, но это был не он. Какой-то крупный мужчина деловито затаскивал чемодан в дверь, напевая песенку себе под нос. «Аэропорты и города», — напевал он. «О!» — воскликнул мужчина, заметив меня. «Какая очаровательная особа! Вы, должно быть, Ангелина? Максимка мой все уши прожужжал про свою чудесную девушку». Было в этом мужчине что-то располагающее. Дело не в самих комплиментах, а в том, что они были искренними. Это всегда сразу понятно. «Здравствуйте. Да, а вы?» «Разрешите представиться? Григорий Мойер. Но для вас просто Ваня». «Брат Максима. Наконец-то я познакомлюсь с ним».